Не показывая, будто что-то знаем, мы покорно возвращаемся к работе. Ален Сигюре день ото дня все более приветливый попросил нас особо постараться с последними 5 сериями. По его словам, сериал должен завершиться апофеозом, чтобы навсегда остаться в зрительской памяти. Сага, конечно, умрет, но она дорого продаст свою шкуру, говорит он. С его точки зрения, квоты на отечественную продукцию перекрыты с избытком. Цель достигнута, и делу конец. Восхищаюсь этим невероятным апломбом, этой двуличностью, которой нигде не научишься. Ему даже хватает бесстыдства добавлять, что если у кого-нибудь из нас есть идейка нового сериала, он без колебаний изучит ее во время летнего отпуска. Все же надо отдать ему должное за скрытность. Продолжение саги клепают уже полным ходом, а секрет хранится надежнее, чем во французском банке. Если Сигюре порой и позволяет высказаться домохозяйке из Вара, которая в нем сидит, то никогда не упускает из виду великое будущее, которое ему сулили в управленческих школах. Чтобы не обмануть его ожидания и откликнуться на призыв к совершенству, мы изменили метод работы, максимально воспользовавшись тем обилием средств и времени, которые он нам предоставил. Пишем вдвое больше страниц, чем требуется на серию. Каждая сцена задумывается в 3-4 разных вариантах, и все снимаются, чтобы был выбор при монтаже. Старик и Сигюре рука об руку целыми днями торчат у Уильяма, обсуждая каждый кадр и отбирая лучшие. Сигюре, удивленный тем, что вернул себе контроль за сагой, в конце концов увлекся этой игрой в сочинительство. Отныне он, как всамделишный сценарист, сам может решать кроссворды из предложенных ситуаций. Например, Фред опять изобрел что-то дьявольское. Это изобретение способно. Первое – спасти мир. Второе – ввергнуть его в хаос. Сигюре склоняется к первому варианту, поясняя, что апофеоз не значит апокалипсис. Первая ситуация ведет нас к следующей альтернативе. Чтобы спасти мир, Фред должен а. пожертвовать дорогим ему существом, б. пойти на сговор с некой тайной силой, которая даст ему средства для изысканий. Сигюре возмущен. Как это пожертвовать дорогим существом? И речи быть не может. Никто не совершит подобной гнусности, даже ради спасения миллиардов анонимов. Несмотря на риск, принят вариант б. Тайная сила – это а. сверхмогущественная политическая организация, которая желает усугубить разрыв между богатыми и бедными странами. Б. Секта миллинариев, которые хотят подготовить человечество без его ведома к великой неразберихе 2000 года. С. Богач Мордыхай, ищущий смысл своей жизни. Д. Лобби защитников высшей мудрости, решивших нагнать страху на местные власти. Е. Финансово-промышленный трест, скучающий по временам холодной войны. F. Кружок фанатиков некой ролевой игры, использующих землю как свою игровую площадку. Во имя домохозяйки из Вара, рыбака из Кемпера и безработного из Рубе единственный приемлемый вариант – это С. Он и монтируется. Все остальные интриги сериала тоже просеиваются через сито Сигюре, который считает, что нам повезло иметь такое отличное ремесло. 76-я серия побила все рекорды зрительского успеха, когда-либо установленные на французском телевидении, даже когда оно располагало всего одним каналом. Во времена, когда все – культ и миф, сага тоже не избежала этих ярлыков. Еще до того, как на экраны вышла последняя серия, появилась посвященная сериалу «Книжонка». Там говорится о нас четверых. И хотя переврано все, такая дань уважения доставила нам удовольствие. Кроме истории и портретов каждого персонажа, есть в книжке целая аналитическая глава, посвященная типичному саговому человеку. Если верить автору, есть саговая современность, саговый образ жизни, саговое отношение к миру. Саговый человек тянется к своим родным и близким, потому что у него нет идеалов, и тем не менее, все его высказывания можно свести к одной фразе «Мы ничто, станем же всем». Он во всем ищет забавную сторону – что, быть может, характеризует его лучше всего, потому что от драматичности и серьезности его тянет на убийство. Больше всего он ненавидит циников. Уделяет немалую часть своей повседневной жизни сюрреалистическим идеям, которые наша эпоха слишком поспешила похоронить. Он убежден, что на исходе века революционно только счастье. Не моногамен, пьет много чая и творит чудеса с овощами. И, конечно, душится ванилью. Я не мог отделаться от смущения, читая эти страницы. Не пойму, должны ли мы гордиться, породив это дитя? Быть может, что-то тут и верно, но я немедленно захожу в тупик, как только надо что-нибудь анализировать или синтезировать. Я и в детстве уже был таким. На уроках французского за сочинение получал 18 баллов, а за разбор текста всего 2. Да и как я могу верно оценить сагу, если наша четверка находится в самом неподходящем для этого положении? Недели пролетают с бешеной скоростью. Я даже моргнуть не успел, как 77-ю серию сменила 78-я, а ее 79-я. Ожидая освобождения 21 июня, я принимаю все, что навязывает мне сага, начиная с того, что отставляю в сторону собственную жизнь. Шарлотта на мой призыв не откликнулась. Слышала ли она его хотя бы? Может, она где-то далеко, в краю, где нет телевидения, ни кабельного, ни спутникового, там, где жизнь похожа на рекламу. Не так давно я даже молился, чтобы она вернулась. Меня это самого удивило. Видимо, я считал, что у нас с Богом установилась некоторая близость, с тех пор, как он стал одним из моих главных персонажей. Я ему очень даже хорошо угодил на уровне диалогов. Бог у меня абы что не говорит. В общем, я его попросил вернуть мне Шарлотту или привести меня к ней. А я в обмен сделаю его элегантным, сдержанным и ужасно современным для 19 миллионов человек. Ему же сплошная выгода. Что там его воскресная паства в сравнении с моими зрителями по четвергам? Сегодня я уже жалею, что пытался с ним торговаться, как на базаре. Он не только пальцем не шевельнул, чтобы приблизить меня к моей любимой, но боюсь даже, что отныне старается отдалить меня от нее еще больше. Я все сделал, чтобы обернуть ее отсутствие в шутку, но меня это больше не забавляет. 22 июня она станет мне нужна, как никогда прежде. В то утро я окажусь один-одинешенек на незнакомой территории. Я стану, наконец, сценаристом, но какой ценой? Желая как-то отыграться, я решил заранее предупредить зуд моего либидо и использовал для этого радикальный метод. Сам Сигюре не сделал бы столь блестящего выбора. Итак, два возможных решения. Мастурбация, совокупление. Первое решение, самое что ни на есть подходящее, имело тот недостаток, что несколько отодвигало мою неудовлетворенность, а стало быть, как это ни парадоксально, заставляло меня терять драгоценное время. Второе решение непосредственно вело к выбору. А. С какой-нибудь бывшей, Б. Со случайной незнакомкой, С. С профессионалкой. Решению А я уже как-то последовал и не испытываю ни малейшего желания повторять. К случаю же, как сценарист, отношусь с чрезвычайной осторожностью, так что вариант Б отпал сам собой. Только не говори мне, что ты пошел к шлюхе. Пошел. Но к шлюхам же никто не ходит с 60-х годов. Жером никак не может опомниться. Смотрит на меня как на... Первое – заскучавшего по ушедшей эпохе. Второе – постыдного извращенца. Третье – героя. Наверное, во мне было всего этого понемножку. А вместо алиби – своего рода профессиональное любопытство, в которое он ни на грош не верит. Ну да, как же. А если тебе понадобится описать падение Римской империи, ты что, вырядишься в тогу? Прошлое – дело другое. А тут наверняка самая четко расписанная сцена в мире. Подмигнуть, подойти, договориться о цене. А дальше подъем по лестнице, отстающие обои, твой выбор, отстраняющиеся губы, печаль после соития, деньги на уголке стола, все. На тебя не похоже. Тем не менее, я это сделал. И что? Впечатление от реальности довольно сильное. Веришь до самого конца. Зато психология действующих лиц очень удивляет. Мне не показалось, что потом так уныло, как об этом говорят, но я никогда и представить себе не мог столь внезапного избавления от грубого тона, когда вышел из комнаты. Я вдруг понял, что во всем этом гнусном церемониале есть некоторый альтруизм, некоторая благожелательность клиенту. Несмотря на отдельные штампы в диалоге, девице удалось мне внушить, что она делает это ради меня, ради нас, мужиков. В общем, что это как бы ее миссия. Чтобы поверить в это, надо и в самом деле там побывать, но это чистая правда. Если я напишу сцену с великодушной шлюхой, мне не поверит никто. Однако это измерение все-таки существует. Но это же неправдоподобно. Значит, не напишу. Шлюхи сохранят этот секрет для бедолаг, которые постучатся в их дверь, а публика ничего не узнает. Я забросил свою жизнь. Осталось ведь всего 2 месяца. В конце концов, так ли это важно жить своей жизнью, когда 20 миллионов человек доверчиво следуют за тобой, шаг за шагом? Доверие, доверие. Все это доверие меня смущает. Я не из тех, кому стоит доверять. Наверняка это и смущает меня в роли отца. Бесконечное доверие ребенка – вещь настолько чистая, что ночами не спишь из страха совершить ошибку. Никогда никого не просил мне доверять. Однако за эти 2 месяца мы пережили один очень славный момент. Настоящий. Один из тех, благодаря которым думаешь, что эта сага стоила усилий. В Все началось как дурная шутка, и никто не может сказать, чем это закончится. Это случилось в день Святого Марка, 25 мая. Но подарок получил не я, а Жером. Накануне я поехал в аэропорт за Дюной. Лина так и не поняла, к чему было столько хлопот ради третьестепенного персонажа. Сигюре, правда, до гроша оплатил все расходы и безо всяких споров, уверенный, что это последний наш каприз. Когда я увидел ее на выходе из самолета, она была в точности на него похожа. На каприз, я имею в виду. И такая же красивая. На обратном пути я, вцепившись в рычаг переключения скоростей, нечаянно задел рукой ее бедро и получил веское доказательство, что она действительно существо из плоти и крови. На самом деле никакой она не каприз и не мираж, а самый настоящий соблазн. Женщина-соблазн. «Вы, я хочу сказать, вы по-французски тоже говорите?» «Подзабываю с тех пор, как моя прежняя соседка по квартире съехала». «Она выросла на германтах, поэтому фразы строила с руку длиной. Смешно, да?» Я сообщнически подхихикнул, совершенно не понимая, почему это должно быть смешно. В тот же вечер заглянул в словарь. Все это из Пруста. «Так вы, значит, актриса?» «Вовсе нет. Заканчиваю курс японского в университете, в Монтане. Эта подруга одной подруги увидела объявление вашего агентства. Поскольку требовалась девушка для французского мыла, она мне сказала: «Оона, это же ты им нужна». Она тоже из племени Хопи, но ее не взяли. Честно говоря, я не пыталась понять, зачем ему понадобилась девушка вроде меня, но согласилась, потому что могу заработать столько же, сколько за 2 года в пиццерии при неполном дне. Я их предупредила. Я не актриса. Но они сказали, что это совершенно не важно. Главное, что я есть. Нам всем этого очень хотелось, чтобы вы были. Там какая-то часть диалогов на японском? Не думаю. А эта Дюна должна уметь метать бумеранг? Вы ведь наверняка умеете. «А вы не проболтаетесь?» «Клянусь». «Я сказала, что умею, но выучилась потом, между делом, потому что это требовалось для роли». «Впрочем, я не жалею. Это очень чувственный жест, и великолепная пора была одиночества». Я подождал в холле ее гостиницы, пока она примет душ и наденет что-нибудь, в чем меньше похоже на скво. Прежде чем отправиться на съемочную площадку для встречи с Сигюре и режиссером, я попросил ее заглянуть к сценаристам. Если ей это не скучно, разумеется». «Почему бы и нет? В конце концов, они знают о Дюне больше, чем все остальные». «Особенно Жером. Это он придумал вашу героиню». «Вы думаете, что я, как это по-французски, подойду?» Матильда и старик ждали нас, умирая от любопытства, прямо как ребятишки. Увидев ее, Тристан мне шепнул потихоньку, что брат не устоит. «Мы и сами все так думали». А потом вошел он с охапкой бумажных пакетов в руках, с двухдневной щетиной, в своих дырявых теннисках и до жути вытертых джинсах. «Этот полячишка совсем оборзел. 20 франков за веселую буренку, а литр Кагора по цене Марго». Он ворча положил пакеты, даже не взглянув на нас. «Так веселая буренка и во Франции есть?» Искренне удивилась Оона. И Жером обернулся к ней. Наступило молчание. Брюнетка, волосы длинные и прямые, как проволока. «Оона, позвольте вам представить последнего члена нашей прекрасной команды, Жером». «Очень приятно», — говорит она, протянув ему руку. «Если я правильно поняла, то именно благодаря вам существует Дюна, а я сегодня оказалась здесь». Глаза у нее должны быть ярко-голубые, а кожа матовая, с медным отливом, как у индианки племени Зуни, и еще... «Ты не поздороваешься с Оной?» «Оона?» Улыбка неуловимая, как у гейши. Ноги длиннющие, а грудь поскромнее, но тоже с медным отливом. «Я гожусь для вашей Дюны». «Скажи, что она будет потрясающей Дюной, Жером». Малейший из ее жестов создает впечатление безмятежности. Она вся как открытая книга, а смех льется ручейком. «Кто-нибудь может дать мне сценарий? Я еще не читала». «Сегодня вы только покажетесь. У вас еще весь вечер впереди, чтобы выучить завтрашний диалог». «Подумать только. Еще вчера я корпела над переводом хайку и подавала гамбургеры, а сегодня уже в Париже строю из себя Катрин Денёв. Мы и впрямь сотканы из наших грез». В ее французском чувствуется легчайший акцент. В особых случаях она непонятно почему переходит на японский. Иногда цитирует Шекспира в подлиннике. И, кроме всего прочего, умеет метать бумеранг. «Я провожу вас на студию», — сказала Матильда. Оона двинулась за ней следом, не переставая улыбаться, а на пороге обернулась к нам. «Не бросайте меня одну в Париже. Если никто не хочет возиться с Ооной, позаботьтесь хотя бы о Дюне». Потом они обе ушли. Но она же не существует. Жером сел на диван. Сколько нас на этой долбанной планете? 6 миллиардов. У нас лучшее в мире ремесло.